Ну, я обычно рассказываю такой пример. Как раз пример был на семинаре ППА. По-моему, это уже в Ураде как раз было. То есть я там типа был переводчик, ассистент. Ну, такие двое дядек там были. Они сидели на заднем ряду. Ну, такие сидели, там смотрели всю эту технику, там все дышат. Ну, там на демо-сессии женщины выходили, все рыдали, в общем. Ну, то есть все полагается, как бы, да. Потом сейчас практика. Они такие сели вдвоем и сидят. И потом один меня подзывает, говорит: Олег, ну, мы послушали, там эта техника, там проработка проблем каких-то там. Эти женщины все эти рыдающие там, да, ну, у нас таких проблем-то нету. Ну, то есть, как бы, что прорабатывать-то, вообще не понимаю, что делать. Я говорю: ну что, неужели никаких переживаний нет? Да нет, ну так мы вот уже сидим тут, не знаю, 10 минут пытаемся что-то из себя вытащить. Ничего вроде не получается так особо вытащить. Вот. Он говорит: ну мы там, понятно, вот там, вот женщина плакала. Ну, допустим, у меня тоже есть проблема. Вот у меня, допустим, человек там взял крупную сумму денег и не отдает. Как бы, да, ну и что? Что я буду сидеть там, типа, не отдает. Ну, то есть как-то смешно, блин. То есть, в принципе, я знаю, что нужно сделать, как бы, да. Ну, то есть, ну, вот сейчас прикидываю, делать, не делать. Я так больше на наите сделал то такое с ним, ну, такое упражнение, как бы, да. То есть в итоге оно сводится к тому, что я человека сажаю, прошу его там почувствовать пространство, себя, свое тело. И добавляю еще одну маленькую инструкцию. Я прошу его представить абсолютно идеальное состояние. То есть я его посадил, сказал: представь себе, что у тебя абсолютно все идеально. То есть ничего не болит, эмоции классные. То есть полное вот блаженство, представь себе. Идеальное состояние, эталонное состояние его еще называют иногда. Ну, он так посидел, там, секунд 20, он говорит: ну да, в принципе, нормально получается, вот у меня идеальное состояние. Вот, а дальше я его спросил, ну, задал ему очень простой вопрос. Я его спросил: можешь ли ты в этом состоянии оставаться всегда? Ну, как бы понятно, что если бы он сказал бы мне: могу, тогда бы я ему сказал: ну и что, пришел тогда на семинар? Оставайся в этом состоянии всегда. Поздравляю, ты Будда, как бы, да, то есть до свидания. Но естественно, сказал нет. Я говорю: почему? Он говорит: ну вот я сейчас представил себе это идеальное состояние, я реально почувствовал, что вот у меня сын есть маленький, вот он сейчас в школе, может сейчас, в принципе, время его из школы забирать, а я вот думаю, вот забрали его там или не забрали, вообще чую с ним, как бы меня реально парит это все. Вот, окей, вот и поехали. Там два пальца на грудную точку, как бы, да, и поехали. То есть очень часто, ну или вариант номер два, если человеку удается представить идеальное состояние, то либо он на контрасте сразу видит, что ему не, в этом состоянии не дает быть, либо, в принципе, если он сможет в течение, я не знаю, там, 20 минут сидеть, чувствовать себя, тело, пространство и идеальное состояние, и при этом ничего ему не будет его отвлекать, вот поверьте мне, эти 20 минут это будет, наверное, самый мощный сеанс самоисцеления вообще, который только можно себе придумать. Что-нибудь наверняка, ну, два варианта, либо что-то вылезет, либо, окей, можешь это считать как... Ну, некоторые люди же практикуют на постоянной основе там медитацию по утрам, там, да, сел на полчасика, хопа, залил себя золотым светом, да, сидел, помедитировал в этом идеальном состоянии. Ну и как-то уже вот на день хватает такого запаса. Вот, а проблемы там поразбираю. Но, в принципе, можно, как я уже говорил, комбинировать. То есть можно дать себе какой-то там срок, да, просидеть, стараясь себе представлять это идеальное состояние. То есть сейчас мы вместо того, чтобы направлять внимание назад, мы инструкцию поменяем. Мы будем давать себе задание представлять себе идеальное эталонное состояние. Иногда это не так просто, иногда приходится сначала человеку там какую-то... Может, мы завтра даже это поделаем, как бы, да? Приходится человеку как-то напомнить, что такое эталонное состояние, потому что не каждый может его представить. Допустим, вспомнить что-нибудь из прошлого, где все было зашибись, там, да, как-то его там заякорить, это состояние, прочувствовать и потом вот на него ориентироваться.